Дискомфорт в жизни. Здесь все не так связано, потому что областей действий куда больше. Но в целом тот же принцип. Действуем в дискомфорте, значит, прокачиваем самодисциплину и наращиваем мускулы. Нижний уровень. Быстрые, простые действия. Примеры. Отказаться от явно лишнего седьмого куска торта. Встать и выйти с собакой, а не сидеть, страдая от ее нытья. Оторваться от приставки и лечь спать. Не зевать и мучиться, а пойти и хорошенько умыться. Средний уровень. Примеры. Начать бегать по утрам. Принимать контрастный душ. Исключить из меню самое вредное, но любимое блюдо. Завести традицию воскресного выезда на природу. Высший уровень. Примеры. Бросить курить. Уйти с токсичной работы. Написать книгу, которая крутится в голове много лет. Для меня самым сложным был, пожалуй, средний уровень бытовых решений. У вас может быть иначе. Единой шкалы правильности нет. Еще момент. Хоть рабочие действия и ближе к проблеме, но и бытовые действия обязательны. Это как в боксе. Хоть боксируют и руками, но тренировкам ног уделяют огромное внимание. И последнее. Не истязайте себя без меры. Не нужно в каждый сантиметр жизни пихать максимально дискомфорта. Это вас может сломать и заставить отказаться от борьбы в целом. Регулярные нагрузки и сложности — хорошо. Нагрузки без меры и сложности, без просвета — глупо.